всенародная война, и потому необходимо было предупредить ее крупным поражением, заставив русских склониться к миру. Но это поражение должно было быть действительно ужасным и потрясающим. Вот почему Наполеон до последней минуты занимался своей гвардией, которая была его главной надеждой и опорой. Тем временем авангард французской армии подходил к Смоленску, встречая на пути передовые русские отряды, оказывавшие французам храброе, но недолгое сопротивление и отходившие затем назад. Дело в том, что хотя обе русские армии соединились к этому времени, но они были еще далеко, и предварительный отпор неприятелю, который должен был сдержать его, надлежало выдержать корпусу Неверовского. Солдаты этого корпуса сражались как львы, но, разумеется, не могли надолго сдержать непрекращавшуюся лавину французских войск. Мало-помалу к Неверовскому подходили подкрепления, которые могли помочь ему медленнее отступать и затруднить марш французской армии. К 5 августа все главные силы французов были уже под стенами Смоленска, куда, благодаря храбрости передовых русских отрядов, успели прибыть и обе армии — Барклая и Багратиона. Смоленск расположен на левом берегу Днепра и был огражден высокой, но ветхой стеной с 30 башнями, окруженной неглубоким рвом. Завидев купол собора, возвышавшегося над всеми остальными постройками, Наполеон радостно вздохнул. Он был перед тем городом, который русские не могли сдать ему без боя. Он в особенности укрепился в надежде на генеральное сражение, когда в подзорную трубу разглядел серые змеи войск, спешивших к Смоленску. «Ведь не для того же спешат они в город», — заметил он Лефевру, «чтобы через день выйти из него без решительного сражения». Но герцог Данцигский только пожал плечами. «Русские на все способны, кто их знает», — буркнул он. «Действительно». Наполеону и в голову не могло прийти, что, продолжая последовательно развивать свой план, Барклай де Толли хотел только симулировать защиту Смоленска, но совсем не собирался ставить из-за него на карту всю судьбу будущего. Да, правда, русские оказали геройское сопротивление, и несмотря на то, что сильная канонада из французских орудий вызвала в городе ряд пожаров, и русским солдатам пришлось сражаться среди моря пламени, Наполеону не удалось в двухдневной битве добиться никаких решительных успехов. Все-таки ночью с 5 на 6 августа, с 24 на 25 июля 1812 года русские войска оставили Смоленск. Как донес Барклай де Толли своему императору, цель защиты Смоленска была только в том, чтобы дать возможность армии князя Багратиона добраться до Дорогобужа. Дальнейшее удержание Смоленска не могло иметь никакой пользы, наоборот, оно могло бы повлечь за собой только напрасное истребление храбрых солдат. Поэтому решился я после удачного отражения приступа неприятельского оставить город и со всей армией взять позицию на высотах против Смоленска, делая вид, будто ожидаю его атаки. На заре 6 августа французские пушки снова забухали, закидывая ядрами Смоленск. Но Наполеон был поражен, что из города ему не отвечают. Присмотревшись, он заметил, что на стенах не видно солдат. Были посланы разведчики. Они донесли, что в городе не видно ни малейшего присутствия защитников. Тогда французская армия заняла Смоленск. Русские снова отступили, не понеся значительного урона, не допустив генерального сражения.